Часть вторая. Сержант Мандела. 2007-2024 года нашей эры. Глава первая. Боялся ли я? Конечно, боялся, еще бы. А кто не боялся бы? Только дурак или самоубийца, или робот. Или строевой офицер. Подмайор Скотт прохаживался взад и вперед перед небольшим возвышением. Платформой в зале общего сбора, он же обеденный зал, он же гимнастический зал, он же комната отдыха, крейсера «Годовщина». Мы только что совершили последний коллапсарный прыжок от ТЭТ-34 к ЙОТ-4. Мы тормозили с постоянным ускорением в 1,5G, и наша скорость относительно коллапсара составляла соответственно 0,9 световой. Нас преследовали. Я думаю, что нам следует на некоторое время избавиться от напряжения, довериться корабельному компьютеру. Тельцианский корабль в любом случае приблизится на дистанцию удара не ранее, чем через 2 недели. Если вы всю неделю будете слоняться с кислыми лицами, ни вы, ни ваши люди в нужный момент не будут находиться в боевой форме. Страх – это болезнь заразная, Мандела. Обычно он не забывал добавлять сержант, когда обращался ко мне в присутствии подчиненных. Но на сегодняшнем брифинге все были чином не ниже командира отделения ни одного рядового. Поэтому подмайор оставил формальности. Да, сэр. Мандела, вы отвечаете как за физическое, так и за психическое состояние людей и в вашем отделении. Поскольку вы сознаете опасность нарастающего напряжения на борту, и поскольку ваше отделение исключением не является, что вы предприняли в этой связи? В связи именно с моим отделением, сэр. Подмайор некоторое время разглядывал меня. Конечно. Мы говорили на эту тему, сэр. И к какому же заключению вы пришли? Если позволите мне говорить прямо, сэр, то основная проблема представляется очевидной. Мои люди заперты в стенах корабля, как и все остальные, уже 14... Чепуха! Мы все в равной степени были подготовлены для условий жизни в замкнутом помещении. Кроме того, у вас есть преимущество свободного общения. Весьма деликатный способ выражаться. Все офицеры этого лишены, и тем не менее у нас нет психологических проблем. Если он так действительно думает, то ему не мешало бы поговорить по душам с лейтенантом Гармонией. Наверное, он имел в виду только строевых офицеров, то есть себя и Кортеса. Но и в этом случае ошибка составляла 50%. Кортес весьма благосклонно относился к рядовой Камихамеле. Медики улучшили состояние бойцов из моего отделения, когда работали с устранением постгипнотического внушения. Все знают, как я к этому отношусь. И не думаю, чтобы они пошли по ложному пути. Капрал Поттер! Он обратился, как полагается, по званию, чтобы всем еще раз напомнить, почему Поттер не повысили вместе с нами. Излишнее мягкосердечие. Вы поговорили со своими людьми? Мы обсудили проблему, сэр. У Скотта был талант пронизывать благосклонным взглядом. Сейчас он пронизал Мэри Гей благосклонным взглядом, пока она продолжала. Не думаю, что сержант Мандела имел в виду ошибки медиков. Сержант Мандела может сам за себя ответить. Мне нужно ваше личное мнение, ваши наблюдения. Хотя по его тону этого не скажешь. Что ж, я тоже думаю, что медицина здесь ни при чем, сэр. У нас нет никаких трений внутри команды. Просто все устали и раздражены. Ведь мы занимаемся одним и тем же неделю за неделей. «Значит, им не терпится в бой». В голосе абсолютно никакого сарказма. «Просто нужна какая-то перемена, сэр». «Они ее скоро получат», — сказал он, позволяя себе короткую механическую усмешку. «И очень скоро пожалеют о доброй старой рутине». Беседа продолжалась в том же духе еще довольно долго. Никто из нас не хотел сказать прямо, мужчины и женщины больше года живут в постоянном ожидании будущего боя. Ожидание сидит у них в печенках. И чем дальше, тем сильнее нарастают тревога и раздражение. А теперь еще тельцианский крейсер гонится за нами. За целый месяц до начала кампании мы уже должны рисковать жизнью. Входная планета тоже не сахар, особенно если придется играть в войну на ее поверхности. Но там хоть в малой степени наша судьба зависит от нас. А так приходится сидеть в жестянке, быть частью, целью, пока годовщина разыгрывает математическую партию с тельцианским кораблем. Вот эту секунду ты еще жив. А в следующую уже мертв. И все из-за ошибки в 30-м знаке после запятой чего-то там. Вот что выводило из себя. Но попробуйте только заикнуться об этом Скотту. Я в конце концов пришел к выводу, что он не притворяется, а на самом деле не способен понять разницу между страхом и трусостью. Или его подвергли особой психообработке, в чем я сильно сомневаюсь, или у него просто не все дома. Но в данный момент это уже не имело значения. Скотт перенес огонь на беднягу Чинга. Задал ему жару. Все та же старая песня. Я крутил в пальцах только что выданный список личного состава. Ударная группа «Альфа». Компания «Йод-4». Командир подмайор Скотт. Второй эшелон. Первый лейтенант Кортес. Третий эшелон. Сержант. Вакантно. Четвертый эшелон. Второй лейтенант. Вакантно. Полевой медик. Второй лейтенант Уилсон. Пятый эшелон. Сержант Роджерс. Шестой эшелон. Сержант Мандела. Сержант Чинг. Капрал Поттер. Капрал Тейт. Капрал Петров. Капрал Струве. Капрал Юкава. Рядовой Лутули. Рядовой Курсава. Рядовой Новстадлер. Рядовой Герц. Рядовой Александров. Рядовой Мудрый. Рядовой Лейровский. Рядовой Бергман. Рядовой Раби. Рядовой Полинг. Рядовой Деми. Рядовой Рейнольд. Рядовой Стиллер. Специалисты. Лейтенант Бок, Левин, Пастори, Винер, Пренер. Первые лейтенанты. Гармония, Принцвелл. Третьи лейтенанты. Сгоунвелл, Теодополис, Синг. Сержанты. Дальтон, Нангнал. Старгет Такумб. 100-329-67-42. Си-1300. 20 марта 2007 года. Большинство тут были ветераны. Их я знал по кошмарной компании Альфы. Новенькими в моем отделении были только Деми, Лутули и Лейровски. Всего в толпе, прошу прощения, ударной группе, у нас было 20 замен. Вместо 19 человек, что мы потеряли у Альфы. Одна ампутация, 4 трупа, 14 психических расстройств, вызванных чересчур тщательным постгипнозом. Я все никак не мог свыкнуться с датой. 20 марта 2007 внизу листа. Выходило, что я в армии уже 10 лет, хотя прошло только 2 года. Эффект релятивистики, ясное дело. Даже если использовать коллапсарный прыжок, путешествие между звездами плохо сказывается на календаре. После этого рейда я, наверное, смогу уйти в отставку по возрасту и с полным пенсионом. Если только выживу. И если относительно нас не будут изменены правила. Ветеран с 20-летним стажем, а ветерану только 25. Скотт подводил итоги, когда в дверь постучали. Точнее, стукнули один раз, но довольно сильно. «Войдите», — сказал подмайор. Вошел какой-то прапорщик из новеньких и вручил Скотту листок бумаги, не говоря ни слова. Пока Скотт читал, прапорщик стоял рядом, сутулясь с точно вымеренной дозой дерзости. Практически Скотту он не подчинялся. Кроме того, подмайора во флоте недолюбливали. Скотт вручил бумагу обратно прапорщику и сказал, глядя сквозь последнего. «Предупредите своих людей, в 20:10 корабль начнет выполнять противоракетный маневр. Осталось 58 минут». На часы он даже не взглянул. «Всем занять места в противоперегрузочных оболочках к 20:00. Становись!» Мы поднялись и без энтузиазма ответствовали хором. «Так, раз так вас, сэр!» Идиотизм. Скотт покинул помещение. За ним, ехидно ухмыляясь, последовал прапорщик. Я повернул свое кольцо в положение 4. Канал моего заместителя по отделению и заговорил в него. «Тейт, это Мандела», — отозвался голосок Тейт. «Здесь Тейт. Что случилось?» «Собери людей и предупреди, чтобы к 20:00 все находились в оболочках. Противоракетный маневр». «Вот сволочи. А говорили еще 2 недели». «Думаю, что-то случилось. Возможно, у капитана появилась оригинальная идея». «Капитан может засунуть ее куда-куда». «Ты в холле?» «Ага». «Захвати для меня чашечку, как будешь возвращаться, ладно? С кусочком сахара». «Идет. Буду через полчаса». «Спасибо. Начну общий сбор». Все собравшиеся в холле уже потянулись к раздатчику сои. Я стал в очередь за капралом Поттер. «Что случилось, Мэри Гэй, как ты думаешь?» «Я всего-навсего капрал. И платят мне не за...» «Ладно, ладно, я серьезно». «Думаю, ничего особенного. Наверное, капитан решил еще раз испытать оболочки». «И еще раз перед настоящим боем?» «Наверное». Она взяла чашку и подула на сою. Вид у нее был озабоченный. Тонкая прямая морщинка появилась на лбу между бровями. «А может, нас поджидает еще один тельцианский корабль? Они вполне могут делать, как мы на Старгейте». Я вздохнул. «Старгейт — совсем другое дело. Прикрытие наиболее возможных углов выхода требует 7 или 8 крейсеров для постоянного патрулирования. Мы не можем себе позволить прикрытие более чем одного коллапсара. И они, думаю, тоже». «Не знаю», — сказала она тихо. «Возможно, мы наткнулись на их вариант Старгейта. Или у них в 10 раз больше кораблей, чем мы думаем. Или в 100 раз. Кто знает». Я наполнил 2 чашки и добавил сахар. Одну чашку прикрыл крышечкой. «Никто не знает». Мы повернулись к столу, аккуратно неся чашки, чтобы соя не расплескалась. При 1.5G она так и норовит выплеснуться. «Наверное, Синг что-нибудь знает», — сказала она. «Наверное, знает, но до него я могу добраться только через Роджерс или Кортеса. Кортес меня загрызет, если я полезу к нему сейчас». «Ну что ты, я могу связаться с ним прямо. Мы...» Она посмотрела на меня очень серьезно. На щеках появились ямочки. «Мы были друзьями». Я отхлебнул немного сои. серная кислота, и постарался, чтобы голос у меня звучал холодно. «Вот, значит, куда ты исчезла в среду. Придется мне проверить список нарядов». Она улыбнулась. «Думаю, что это будут понедельники, среды и пятницы в месяцах с буквой «Р» в названии. А что, ты не одобряешь?» «Да нет же, черт побери, нет, конечно. Но ведь он офицер, флотский офицер». «Его прикрепили к нашей команде, значит, частично он в армии». Она повернула кольцо. «Дирекционную». Повернулась ко мне. «А как поживает ласковая мисс Гармония?» «Это не одно и то же». Мэри Гей шептала код дирекционной в свое кольцо. «Неужели? Ты просто хотел попробовать с офицером. Извращенец». Кольцо прогудело два раза. Занято. «Понравилось?» «Вполне. Теперь я возьму реванш». «Кстати, прапорщик Синг – настоящий джентльмен. И совсем не ревнивый». «Но я тоже», – сказал я. «Если он тебя обидит, скажи мне. Я ему накостыляю». Она улыбнулась мне из-за чашки. «А если лейтенант Гармония тебя обидит, скажи мне, и я ей накостыляю». «По рукам». И мы оба с подобающей серьезностью скрепили договор рукопожатием.